Глава 10. Размеры леса на карте указаны согласно легенде. А вот каков он на самом деле? Не менее 3-4 квадратных километров, а то и больше. Лес фигурирует практически во всех играх. Здесь может находиться сразу несколько команд. Но лесной маг вряд ли живет в шалаше. Это либо дом, либо пещера. Хотя откуда пещера в равнинном лесу? Приедем, увидим. А сейчас надо по сторонам смотреть. Место глухое. Кто угодно на дорогу выскочить может. А вот это вряд ли. Нападут, скорее всего, после того, как мы заполучим кристалл. Да, если маг его нам отдаст, а не пошлет на новое задание. Ник, сколько осталось времени? 38 часов. Это на поиск мага, получение кристалла и его доставку совету. Тогда да, вздохнул док. Просто так нам кристалл не получить. Еще много времени в запасе, даже с учетом ночевок. Кстати, где будем устраиваться на ночь, Ник? Лучший вариант у мага, а вот до или после получения кристалла посмотрим. Если он нас пустит. Больше оптимизма, док. И за своим сектором наблюдай. Наблюдаю. Минут 10 назад видел всадника у подножья горы. Кто-то гномом поехал. Как бы не геймер-одиночка. Хрен с ним. У нас своих забот полно. На нем еще голову ломать. Прибавим ходу, друзья. Нападение произошло на полпути от поселка гномов к людским селениям. Едва обоз пересек перевал и начал спускаться вниз, из-за придорожных камней и деревьев в гномов и людей полетели стрелы. Гномы действовали быстро, попрятались за повозки. Игроки тоже не медлили, тем более порядок действий в таких ситуациях не раз отрабатывали. Ник, Док и Кэт заняли оборону, а Глеб рванул чуть назад по дороге и нырнул в кусты. Он хотел зайти в тыл бандитам. Обстрел длился недолго. То ли стрел в запасе у разбойников было мало, то ли спешили забрать добычу. 5 троллей, вращая палецами и топорами, выскочили из засады и бросились к повозкам. Одного тут же снял Ник. Мгновением позже второго уложил Кэт. Потом тролли сблизились, и в ход пошло холодное оружие. Трое мускулистых гигантов в кожаных доспехах с тяжелым оружием быстро оттеснили Ника и Дока к повозкам и попытались их там прикончить. Кэт заняла позицию сзади, готовая стрелять, но из-за круговерти рукопашной сделать этого не могла. Боялась попасть в своих. Глеб тем временем сделал крюк, обошел засаду справа и оказался почти в тылу бандитов. Первыми он заметил двух гоблинов, стрелявших из лука. Снайперами они не были, однако сумели завалить одного мула и ранить кого-то из гномов. Тролли сидели дальше. Глеб их увидел, когда те выскочили на дорогу. Гоблины нападения с тыла явно не ожидали. Оказать сопротивление не успели. Глеб проткнул каждого дротиком и поспешил на дорогу. Его товарищам приходилось туговато. Ник сумел свалить одного тролля. При этом сам получил по левому плечу палицей и сразу потерял скорость и точность движений. Док тоже кого-то зацепил мечом, потом еще одного. Но сладить один с двумя не мог. Выручила Кэт, всадившая арбалетный болт в лицо раненому троллю. В этот момент появился Глеб. Орать, ругаться, привлекать внимание к себе не стал. Одного тролля проткнул дротиком насквозь, второму вогнал кинжал под лопатку. Потом, пока Док и Кэт возились с плечом Ника, проверил остальные тела и добил одного уцелевшего. Разгром банды произвел на гномов хорошее впечатление. Правда, их товарищ получил серьезное ранение, но Док оказал ему посильную помощь, после чего беднягу уложили на повозку. В знак благодарности мастер, старший обоза, объяснил Нику, где и у кого хранится кристалл, и подсказал, как лучше поладить с владельцем. «Но смотрите, он очень хитрый и жадный, может обмануть, будьте начеку». С этим напутствием охотники и покинули обоз. Ехать в деревню стало незачем. «Видимо, там нет никаких деревень», — предположил потом Док. «Мы должны были либо победить бандитов, либо сгинуть на пути». «Скорее всего», — согласился Ник. «Но теперь это не важно. Главное — найти мага и забрать кристалл. Док, долго у меня еще рука не будет работать?» «По идее, до конца этапа. Но если маг поможет, заживет быстрее. Я пока не могу лечить магии. Силы нет». Ник вздохнул и пожал плечами. «Ничего, подождем. Глеб, ты впереди. Мы с Кэт в центре, Док замыкаешь. Поехали». Как и предполагал Ник, на них никто не нападал. Правда, поиск мага от этого легче не стал. Лес, куда они вскоре заехали, представлял собой такой глухой угол, что даже пешком трудно было пройти, не то что верхом. Лошадей без присмотра оставлять нельзя. А выделять одного геймера для охраны опасно. Пришлось, скрипя сердце, делить команду. «Док, Кэт, остаетесь. Найдите место на опушке. Ставьте палатки, разводите огонь и смотрите в оба. Я не знаю, когда мы вернемся, а ночью могут и гости нагрянуть. Оружие под рукой постоянно. Док, на тебе сигнализация». «Сделаем. Мы найдем мага, выясним, что с кристаллом, и обратно. Черт, как это не кстати!» Настроение у всех упало. Разделение команды всегда плохо. Связи никакой. Узнать, что происходит с друзьями, нельзя. Если что, сразу половина состава вылетает. Но и бросать лошадей не стоит. «Может, я останусь?» — предложил Глеб. «А если силовое прикрытие нужно будет там? Я сейчас ни на что толком не способен, проклятие!» Разделились. На всякий случай, Глеб забрал все свое оружие и немного припасов. Ник, будучи раненым, мог работать только одной рукой, поэтому и взял лишь шпагу и кинжал. Лук оставил. Док проводил две фигуры взглядом, вздохнул и предложил Кэт. «Вон там, неплохое место, пошли». «Давай». Кэт привязала повод лошади Ника к седлу своей и первой поехала вперед. Они продрались метров на 400 вглубь леса, оставляя за собой целую просеку. Топориком орудовал Глеб, снося нижние ветви деревьев и хитросплетение кустарников. Ник топал сзади, бдительно глядя по сторонам и держа арбалет наготове. «Не нравится мне это место», — шептал он под нос. «Паршиво здесь». Глеб молчал, сберегая дыхание, но с Ником был согласен. Темно, тихо, тянет мокрым гнилостным запашком, будто рядом болото. Черт знает, кто тут обитает. «Идем насквозь», — пояснил Ник. «Еще километра полтора, и выйдем с другой стороны». «И что тогда?» «Черт его знает. Начнем чесать одну из половин». «Какую?» «Не знаю. Потом выберем». Выбирать не пришлось. Еще через 100 метров они и впрямь налетели на болото. Небольшое, мелкое. Оно занимало почти ровный круг диаметром 120 метров. Деревьев вокруг болота было меньше, и взгляд легко вычленил сруб двухэтажного дома на сваях. Он стоял на краю болота. Две его опоры были наполовину скрыты в воде. Крыша треугольная, две трубы, окна узкие, как бойницы, забраны цветной слюдой. Крыльцо открыто, с него на землю опущена узкая лестница. Бревна дома здоровенные, в два обхвата. Пропитались влагой, заросли мхом. При желании не подожжешь. Дом явно строили с расчетом на возможную оборону. Лестница узкая, вдвоем не пройти. В окна не залезть и толком стрелу не пустишь. Зато изнутри можно стрелять, и дверь защищать удобно. Один человек спокойно от 10 отобьется. Над дверьми висел щит, выкрашенный некогда в зеленый цвет. Краска давно облетела, являя взору деревянную основу. Проржавевшие полосы стали по периметру, и черный умблон в центре. Чуть ниже в косяк воткнут штырь, а на нем череп. Лошадиный. Атрибутика у мага еще та. Хозяин дома встретил их неласково. Сесть не предложил, спросил, что надо, и посоветовал убираться как можно быстрее. «Я не для того заплатил гномам почти 100 золотых монет, чтобы отдавать каким-то проходимцам. Пшли вон!» Ни уговора, ни попытки объяснить суть дела к успеху не привели. Маг стоял на своем. «Уходите, пока целы. Не будет вам ничего!» Ник, опешивший от такого приема, попытался как-то снизить накал. «Мы же с миром пришли. Добром просить, а не силой». «Поэтому я отпущу вас живыми, не стану топить в болоте, и друзей ваших пощажу». «Но...» «Все, хватит разговоров, кристалл вам не получить, я вам его не отдам, да и не увезете вы его». «Это почему?» «Потому что заговорен он на меня, и если меня с ним разлучить, то новых владельцев будет преследовать зло лесное, чудище болотное, зверь степной». «Чего?» «Того, прочь отсюда!» Ник растерянно глянул на Глеба. «Тупик. Добром этот проклятый колдун кристалл не отдаст. А силой попробуй забери. Какую-нибудь порчу нашлет, и все. Да еще всякие там звери, чудища. Нет, какой-то выход должен быть. Не уходить же просто так». Но Ник все не мог сообразить. «Ну, чего ждете, пинками вас с лестницы спустить?» «Да ладно, ладно», — вздохнул Глеб и развел руками, впервые подавая голос. «Сами уйдем». До этого он тихо стоял возле Ника, слушая разговор и наблюдая за магом. Это, несомненно, был человек-актер. Высок, плечист, Одет добротно, плотные штаны, шелковая рубашка, замшевая куртка поверх плотный плащ. Шитый пояс с золотой пряжкой. Слева висит нож, справа мешочек для денег. Волосы длинные, густые, на лбу перехвачены ремешком. Основательный такой дядя, солидный. И дом у него хороший. Внутри обставлен богато: столы, кресла, шкафы из красного дерева. На полу большой ковер. На стенах тоже ковры. Чародейской атрибутики немного. Вся подобрана в тон и цвет к мебели. Занавески на окнах вышиты узорами. Подсвечники из чистого золота. Не бедствует человек, сразу видно. Только злой, негостеприимный, бывает. Плохо другое, надо с ним решать и побыстрее. С учетом необходимости условий и обещанных проблем. Глеб видел, что Ник не знает, как поступить. Ищет выход, но пока бестолку. А ведь уходить ни с чем равносильно поражению. Придется сделать все самому, иначе никак. «Сами уйдем», — повторил Глеб, вздыхая. «Извинения просим за вторжение незваное, за время отнятое. Не сердись, хозяин, нужда заставила». Ник удивленно заморгал. Никогда не слышал, чтобы Глеб так образно изъяснялся. «Чего это на него нашло?» «Прости», — развел руками Глеб. Показное смирение успокоило мага. Он перестал хмурить брови и проворчал. «Ладно, ладно, прощаю, ступайте». «Всего тебе доброго, хозяин, не поминай лихом». Глеб в своем раскаянии дошел до того, что шагнул вперед, поклонился в пояс, а разогнувшись, взмахнул правой рукой. Кинжал, снятый с пояса вместе с ножнами, просвистел в воздухе и угодил магу рукояткой в лоб. Тот от удара отступил назад, запрокидывая голову и вскидывая руки к лицу. И не заметил прыжка Глеба. Ник только глазами моргал, глядя, как Глеб шибает мага с ног, ловко пеленает руки и вставляет тому в рот кляп. «Извини, капитан, некогда было объяснять. Он бы либо прогнал нас, либо колдовство напустил. И так, хана. А теперь и кристалл наш, и маг цел. Ищи давай, не стой». Следующие 5 минут они потратили на поиск кристалла. А пришедший в себя маг, связанный и посаженный в угол, с удивлением и злостью наблюдал, как непрошенные гости рыщут в его шкафах, ларцах и столах. Как же ловко его провел этот парень, прикинулся испуганным, смиренным, а сам в лоб засветил, аж искры из глаз. До сих пор голова болит. «Ну, есть!» — воскликнул Ник, доставая с нижней полки шкафа небольшой ящичек. Он открыл крышку, и Глеб увидел кристалл, сделанный в виде овала бледно-зеленый полупрозрачный камень. В центре ясно виден черный шар.